Часть первая. Остров Фенит. Февраль 1000 года. Колман. Древние легенды гласили, что на восходе первые лучи солнца пронзают злобных ночных демонов. Глядя на небо за окном, я понимал, почему люди некогда верили в подобные истории. Считанные мгновения назад я наблюдал непроглядную пустоту. Ныне же над горизонтом поднималась янтарно-охрянная рябь, что освещала и сушу, и море. От местных видов невозможно было оторвать взгляд. Начиная с золотого песчаного перешейка, соединяющего остров Фенит с Ирландией, до полуострова и мелких осколков суши на западе, которые клинками пронзали морские волны. Даже дикие цветы, цепляющиеся тонкими корнями за поверхность обрыва, несмотря на утренний ветер, очаровывали меня красотой своих истерзанных лепестков. И все же, какой бы чудесной ни была эта картина, мои собственные злобные демоны с восходом солнца, напротив, пробуждались ото сна. Я нехотя оторвал взгляд от окна. В нашей крепости у любого разбегались глаза при виде многочисленных волшебных сокровищ Туата де Данан. Каменный потолок украшали шитые золотом ковры, над которыми некогда потрудились друиды. На стенах висели стальные мечи и копья, выкованные великолепными оружейниками. Их украшали самоцветы и серебряная филигрань. Главный стол ломился от блюд со спелыми фруктами и овощами, которые выращивали целители. Не обращая внимания на золото, серебро и драгоценные камни, я направился прямиком к еде. На серебряных блюдах лежали куски жареной свинины, баранины и оленины, а золотые миски полнились похлебками и кашей, диким медом, ягодами, яблоками и овощами с маслом. Такому пиршеству позавидовал бы любой ирландский король. В дальнем конце стола я приметил корзину с буханками хлеба. Я попробовал одну из них на вкус. Неплохо выпечено, пусть хлеб и слегка передержали в печи. Его явно приготовил один из детей, лишенных дара. Некогда выпечкой хлеба заведовала Ифа, дочь Фоулы. В те дни мне не попадалось ни одной подгорелой корочки. «Доброе утро, друг мой!» Подняв голову, я встретился взглядом с Фиахрой, который уже сжимал в руке кубок с вином. Заметив, что я смотрю на кубок, он собрался было поставить его на стол и притвориться, будто это не его вино, или же что он вовсе не пьет, а помогает наводить порядок. Впрочем, в конце концов он решил не разыгрывать комедию. Кто же еще мог понять оружейника, если не воитель? «Томаса ждешь», — заметил Фиахра и хлебнул вина. Я кивнул. «Он едва ли будет тебе рад». «Отчего же?» «Он никому не рад, с тех самых пор, как прикончил Рауля Нормандского». Слышать эту ложь было ничуть не более приятно, чем в самый первый раз 19 лет назад. Тогда нас встречали в крепости как истинных героев. Той ночью во время пиршества орфисты пели о том, что потомки расправились с последним из фаморов, и больше ни одному из потомков Деданан не суждено было сгинуть в их пламени. Некогда мы и мечтать не могли о подобном свершении. Тогда я тоже пил вино и поднимал кубок во время тостов, ведь последний фамор действительно был повержен, но убили его вовсе не мы. Эта скотина захлебнулась в собственной рвоте, наглотавшись смертельного яда. Рауль оказался трусом, как и большинство фаморов. Об их малодушии знали все. Впрочем, Томас пожелал, чтобы гибель последнего из них положила начало легенде. Славная победа потомков Туата де Данан, величайший враг нашего рода, поверженный нашими же клинками. Я заставил Томаса рассказать всем, будто это он нанес Раулю смертельный удар. Эту ложь изобрел он сам, и воителю вроде меня не пристало приписывать себе подобные заслуги. Фиахра отпил еще немного вина и нахмурился, из-за чего морщины вокруг его губ вмиг сделались глубже. «Может, он просто не знает, чем себя занять после того, как цель всей его жизни выполнена, и на свете больше не осталось ни единого фамора. Ты об этом не думал?» Я промолчал, но Фиахра не унимался. «Иногда мне кажется, что Томасу стоило бы родиться воителем, а нам с тобой — друидами». «Отчего ты так считаешь?» Его слова меня действительно удивили. Томас редко брал в руки оружие, его воротило при виде крови. Казалось, Фиахра прочел мои мысли. «Война — это не только поле брани. Скучать можно и по многим другим вещам. По предвкушению битвы, по собраниям совета, по размышлениям о стратегии. По всей этой драме». Фиахра вздохнул, неуклюже плеснув на пол немного вина. «А теперь взгляни на нас. Мы-то всеми этими войнами сыты по горло. Воители — оружейник, которых все увиденное и пережитое уничтожило изнутри. А вот Томас, уж ему-то все это не навредило, а как только мы покончили с фаморами, ему стало больше не с кем сражаться. Вот потому-то он сейчас с нами и ссорится. Вот потому-то он смертных и ненавидит». Взяв со стола яблоко, Фиахра принялся вертеть его в ладони. У него была ужасная привычка сначала говорить, а уже потом думать. Да и вино делало его безрассуднее обычного. Его всегда раздражало то, сколько власти друиды сосредоточили в своих руках по сравнению с остальными хранителями даров, а в последнее время он все чаще направлял свой гнев лично на Томаса. Когда Фиахра брал молот и ковал клинки до стрелы, его мысли были заняты только работой. Сейчас же его голова пустовала, как и его кузня. Совсем недавно я бы бросился защищать Томаса от любой хулы, но после смерти Рауля делать это стало куда сложнее. Впрочем, здесь я никак не мог согласиться с Фиахрой. Да, решение совета, что мы должны жить порознь со смертными, далось нам непросто, но поступить иначе было нельзя. Теперь потомки больше не погибали в их войнах. Нет, пороком Томаса была отнюдь не ненависть. «Шел бы ты в постель, Фиахра», — произнес я, устало вздохнув. «А то скажешь что-нибудь, о чем потом пожалеешь». «А с чего бы мне о чем-то жалеть? Мое мнение значит не меньше твоего. Так отчего же мне не говорить то, что я думаю?» «Потому что ты не готов подкрепить слова делом». Фиахра уставился на меня, часто моргая. Поначалу он напоминал ребенка, которому устроили выволочку, но вскоре его губы расплылись в насмешливой ухмылке. «Нет уж, дело — это твоя работа. Впрочем, о чем это я? Томас ведь твой приятель, ты-то на него смотришь совсем другими глазами». Отвернувшись, я вновь перевел взгляд на блюдо с булками. У меня не было ни малейшего желания общаться с пьяным Фиахрой. После долгого молчания оружейник заковылял в освояси, изо всех сил пытаясь скрыть неустойчивость своей походки. Сам того не замечая, я обнажил меч и начал обрабатывать клинок точильным камнем. Избавиться от старых привычек было непросто. Тяжелый стальной меч блестел в моих руках, словно его выковали всего лишь днем ранее. Некогда его смастерил дед Фиахры для моего собственного деда. Он не нуждался в заточке, как и любое другое оружие потомков. И тем не менее клинок требовал моего внимания. Словно растущая в поле пшеница, меч жаждал заботы, добрых слов, песен и любви. Дать ему испить крови я больше не мог, поэтому пришлось довольствоваться малым, порадовать клинок возможностью столкнуться с чем-то твердым и неуступчивым. «Он тебя ждет!» Заходя в зал, Гобнет помахала мне рукой. Ее щеки светились румянцем, а губы сами собой расплылись в ироничной ухмылке. Как и всегда, она выглядела безупречно. Длинное шелковое платье сидело на ней, словно вторая кожа, светлые волосы струились по плечам, очарующие бледно-зеленые глаза обрамляли длинные ресницы. У нее за спиной послышались шаги, и вслед за ведьмой в зал вошли шейх и лек. Верховный орфист и верховная виночерпица. Лицо шея искажало тревога, и он всю дорогу смотрел себе под ноги, не обращая на меня никакого внимания. Лек вежливо улыбнулась мне, но и она предпочла не заводить со мной разговора, а вместо этого сразу направилась в один из коридоров, сутулив плечи. Где же была верховная целительница Африка? Что-то случилось. Решил я. И явно что-то скверное. Я тотчас же подумал о Фоуле. Неужели что-то произошло с ней? Нет, это вряд ли. Пусть Гобнет и была то еще прелестницей, Она искренне дорожила дружбой с моей двоюродной сестрой. Она бы так не улыбалась, если бы Фоула действительно попала в беду. Вложив меч в ножны, я вышел из зала через заднюю дверь и направился к башне Томаса. Ветер бросал мне в лицо соленые морские брызги и норовил сорвать плащ. Золотой утренний свет уже выцвел и обратился в серую дымку. С запада надвигалась очередная буря. Со мной поравнялась Гобнет, уже успевшая завернуться в меховую накидку. «В чем дело?» — спросил я. «Томас попросил меня поприсутствовать на вашей встрече». «А ты теперь, значит, не только верховная ведьма, но еще и верховный писарь?» «Нет, конечно, я всего лишь исполняю его просьбу». Я остановился и сурово взглянул ей в глаза. «Если Томас желает со мной поговорить, пусть приходит ко мне в покое. Один». И я зашагал прочь, прежде чем Гобнет успела открыть рот. Да, Фиахра заходил в своих обвинениях слишком далеко, но я прекрасно понимал, отчего Томас нравился ему все меньше и меньше. Пусть он и верховодил советом хранителей, день ото дня он вел себя все заносчивее и заносчивее. Главе совета и хранителю одного из даров подобало общаться с глазу на глаз вдали от любопытных ушей. Обычно я не лез в политику и позволял Томасу делать все, что он хотел. Я бы запросто мог позволить Гобнет отправиться со мной наверх башни и остаться до конца нашей встречи. В конце концов, я же не собирался говорить ему ничего, что могло породить ненужные слухи. «Фоула в опасности, Колман. Ей угрожаешь ты сам и наши сородичи». «Колман!» — из узкого окошка башни послышался голос Томаса. «Поднимись ко мне, друг мой. Нам нужно поговорить». Усилием воли, выбросив из головы слова «Роунат», я кивнул в сторону Гобнет. «Наедине, если пожелаешь», — ответил Томас. Гобнет медленно опустила голову с бесстрастным видом. «Мы с тобой поговорим позже, Колман. Расскажешь мне, что ты повидал во время странствия по Миту. Очень уж хочется послушать». Я подождал, пока она вернется в крепость, и лишь затем зашагал в сторону башни. Воспользовавшись даром воителя, я взобрался вверх по длинной лестнице за считанные мгновения и опустился в кресло, стоявшее перед письменным столом Томаса. Когда я стянул плащ, он рассмеялся. «Я настолько привык ждать, пока мои гости совладают с этой лестницей, что ты почти застал меня врасплох». Я вежливо улыбнулся в ответ. Дар воителя наделял меня нечеловеческими силой и скоростью, и Томас прекрасно знал, как быстро я могу справиться с подобным препятствием. Этой репликой он явно пытался начать непринужденную беседу, а мне полагалось рассмеяться и пошутить про то, что он впустую тратит жизнь среди всех этих книг, или же обратить внимание на гору пыльных свитков у него над головой. Несколькими годами ранее я бы именно так и поступил. Но в последнее время мы с Томасом все больше и больше начинали напоминать своих отцов. «В чем же дело, Томас? Для чего ты меня вызвал?» Он неспешно опустился в кресло и наклонился вперед, крепко сцепив пальцы. «Ты, должно быть, помнишь, что я отправил Эйлиш наблюдать за королем Конахта из женского монастыря близ Келаконина. Она сама попросила послать ее туда». Втайне радуясь, что он не сообщил никаких дурных вестей о Фоуле, я обдумал услышанное. Я хорошо помнил о просьбе Эйлиш. Ей опостылила жизнь в крепости, и она пожелала хотя бы на время покинуть остров Фенит. Когда она в прошлый раз наблюдала за смертными по поручению совета 100 лет назад, монашеская жизнь быстро ей наскучила, но поскольку в наши дни у потомков, желавших отправиться в мир смертных, не было иного выбора, она сочла, что сумеет справиться с этим бременем. Я не винил Эйлиш. Не она одна желала вновь побывать в Ирландии. Потомки часто в полголоса обсуждали подобные желания длинными зимними ночами, когда золотисто-бурый эль и медовый хлеб напоминали нам о недавнем прошлом. Она разузнала что-то важное? До меня доходили слухи о том, что на севере Конахта недовольны мирным соглашением между королем Брианом Бору и владыкой Мита Шехналом. Томас покачал головой. «Нет, она давала королю Конахта советы, указывала ему, как поступить. Говорят, они даже делят ложе. Иными словами, она нарушила новое соглашение. Я собираюсь лично вызвать ее обратно в крепость. Следующей весной на очередном собрании мы будем ее судить». Теперь я понимал, почему не увидел в зале Африку и почему Шей выглядел таким встревоженным. Африка приходилась ей лишь бабушкой и пользовалась огромным уважением среди потомков, даже несмотря на свой суровый и надменный характер. Я знал, что подобное известие едва ли обрадует всех остальных. В новом соглашении было четко обозначено, что любого потомка, посмевшего вмешаться в жизни смертных, ждала либо смерть, либо утрата дара. «Ты слишком торопишься, Томас». Заслышав мой быстрый ответ, он прищурился. Обычно у меня уходило куда больше времени на размышления. «Пока речь идет лишь о слухах, а Африку и Эйлиш едва ли можно обвинить в легкомыслии. Эйлиш будет отрицать все твои обвинения». Какое-то время я молча изучал старого друга. Он побледнел и исхудал, хотя глаза его горели все так же ярко. «Ты рассуждаешь об убийстве одного из наших сородичей, словно ее вина — уже решенный вопрос, а ведь дело обстоит совсем иначе». Я цокнул языком. «Ты столько времени просидел взаперти в этой башне, что в твоих словах нынче не меньше безрассудства, чем в пьяных речах Фиахры. Согласен, что добиться от нее признания вины будет непросто», — молвил Томас, не обращая никакого внимания на мой укол. «И тем не менее я его получу». «Каким же образом?» «Когда она во всеуслышание начнет настаивать на своей невиновности во время суда, я предложу ей выпить зелье истины». «И она откажется. Заставлять потомка принимать напиток, сваренный друидом, запрещено». «Ты абсолютно прав. Но подумай, как ее ответ воспримут остальные потомки. Отказаться выпить зелье — все равно, что сознаться во лжи». «И все же это не признание». «А это уже не важно. Африка лишится права голоса, поскольку судить будут ее близкую родственницу, и принимать решение предстоит остальным хранителям даров. Если четверо из нас сочтут ее виновной, мы обязаны будем наказать ее по всей строгости закона, а это означает смерть или отказ от дара и превращение в смертную. Ей предстоит самой, и я не стану этого делать». Томас пристально поглядел на меня. «Что именно? Не признаешь ее виновной, даже если это так, или не приведешь приговор в исполнение? Разве убивать предателей и врагов — не обязанность воителя?» «Я не стану делать ни того, ни другого». Я не сводил взгляда с его лица и потому увидел, как черты его исказило глубокое удивление. Все это зашло слишком далеко. Мы приняли этот закон за тем, чтобы предотвратить гибель наших сородичей. Тогда я поддержал тебя, потому что множество потомков сложило головы на полях брани по всей Ирландии, защищая жизни своих возлюбленных смертных. Но какой же прок держать нас в заперти в этой крепости, если мы начнем убивать друг друга?» Томас задумался, поглаживая губы пальцами. «В этом есть доля истины. Я часто вспоминаю твои слова и гадаю, не пора ли нам покинуть мир смертных окончательно? Как знать, вдруг потомки не способны совладать с искушением, даже если просто наблюдают за ними из монастырей. Мы по-прежнему слишком вовлечены в их конфликты». Я обдумал его слова, которые на первый взгляд казались разумными. «Зачем нам подвергать себя ненужной опасности? Мы уже обсуждали это прежде, но другие хранители даров твердо настаивали на своем. Наши предки отправились в иномирье и оставили нас присматривать за смертными друзьями. Когда смертные сражались друг с другом, наши целители спешили на поля сражений и помогали раненым женщинам и детям. Когда скверна губила урожай, друиды и виночерпии помогали земле исцелиться и спасали смертных от голода. Новое соглашение стало первым шагом назад в наших взаимоотношениях. Нам более не дозволялось заводить связи со смертными, помогать им советам и сражаться с ними бок о бок, но мы по-прежнему чувствовали ответственность за их судьбы. Их жизни и благополучие зависели от нас. Если мы окончательно покинем их, то предадим все наши убеждения». Я со вздохом провел пальцами по заплетенным в косы волосам, а затем моя правая рука скользнула вниз по бедру. Мне не составило труда нащупать старую рану, оставленную вражеским копьем. Шрам продолжал болеть даже много лет спустя. «Отчего же ты передумал, Томас?» «Я желаю смерти собственным сородичам не больше тебя. И тем не менее, если Эйлиш признают виновной, ее ждет либо казнь, либо отказ от дара. Я размышляю над причинами ее проступка, и когда я вспоминаю об изгнании Роунат, ответ напрашивается сам собой. Мы обязаны полностью отстраниться от смертных. Кажется, иного выбора у нас не осталось». Томас отпил воды из кружки. «Я вспоминаю и о Фоуле, которая по-прежнему живет при дворе Бриана Бору. Мы с тобой знаем, сколь порочны сердца смертных, а вот Фоула об этом и не подозревает. Она должна вернуться домой и жить здесь, среди нас, вдали от опасности». Когда Томас неожиданно сменил тему, мое сердце заколотилось быстрее. Все это время я изо всех сил старался позабыть о том, что сказала мне Роунат. Сколько я ее помнил, она всегда была немного не в своем уме. Но разве я мог отрицать, что ветер принес мне ее послание и призвал меня к ней? А значит, нельзя было забывать и о предупреждении, которое встревожило меня до глубины души. «Фоула в опасности, Колман. Ей угрожаешь ты сам и наши сородичи. Тебе суждено либо навредить ей, либо спасти ее. Я точно не знаю». Роунат утверждала, что благополучию ее сестры угрожали не смертные монстерцы, а сами потомки. Я набрал воздуха в грудь. Слова никогда не давались мне легко. Я был оружием, человеком, который исполнял чужие приказы. Этот Томас вел переговоры, умасливал, плел интриги и искусные речи. Смогу ли я убедить его поступить так, как желал я? «Сначала нужно, чтобы твое решение о нашем уходе одобрили на собрании», — произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал бесстрастно. «Ты сам знаешь, что перемены потомкам не по душе. Тебе следует быть осторожнее. Сначала ты собрался воссоединить наши сокровища, а теперь еще и это. Ты становишься тем еще смутьяном. Если ты настроишь против себя достаточно потомков, они вполне могут потребовать, чтобы твое место занял другой друид». Томас задумчиво постучал пальцами по губам. Судя по тому, как он нахмурился, мои слова действительно его встревожили. Отец Томаса, Аннели, тоже был верховным друидом и главой нашего совета. Сколько я помнил, во главе совета всегда стоял верховный друид, и все известные мне летописи говорили о том же. Таким образом, Томасу с самого рождения было суждено однажды занять место Аннели. Он внимательно изучал поступки отца и чуть ли не боготворил его. Но на первых же выборах после смерти Аннели победа далась ему с огромным трудом. Томасу недоставало отцовской сдержанности, и он не пользовался таким же влиянием и популярностью. Вполне вероятно, что если бы Аннели на смертном одре не умолял близких друзей отдать голос за сына, сейчас во главе совета вполне мог бы стоять кто-то иной. «Все пройдет иначе, если я смогу на тебя положиться. Если на следующем собрании ты публично поддержишь мое решение вернуть сокровища в крепости и прекратить участие в жизни смертных, я не сомневаюсь, что получу большинство голосов. Гобнет проголосует за меня. Убедить Лэг несложно. Пожалуй, если ты заявишь о своей поддержке прямо сегодня, она наверняка с тобой согласится». Слова Томаса извивались подобно змеям, и я видел каждую гибельную петлю, возникавшую у меня на пути. Он поделился со мной своими доводами и желал услышать ответ, не сводя с меня выжидающего взгляда ярких глаз. «Сокровище? Что ж, может быть. Я все еще не уверен, что это необходимо. Но навсегда покинуть смертных? Сейчас для этого не время. Я своими глазами видел, как отчаянно дублинцы сражались с воинами Манстера, но тром чую, впереди Ирландию ждет немало других битв. Сейчас не время укрываться за стенами крепости. Вскоре нам придется отправлять к смертным целителей. Надвигается кровопролитная война». «Чепуха!» — поспешно отмахнулся Томас. «Смертные постоянно друг с другом воюют. Мы никогда от них не уйдем, если будем вечно дожидаться мира». «Это не так. Да, смертные всегда воюют, но до сих пор речь шла о мелких распрях, стычках между двумя кланами, которые в конце концов заканчиваются перемирием. С тех пор, как на этих берегах высадились викинги, все стало гораздо хуже. Теперь ирландские короли нападают друг на друга по малейшему поводу. Нет, Томас. Сейчас все иначе. Грядет Великая война, и я чую ее приближение». Я опустил взгляд на свои сандалии. Потрепанная кожа выцвела до бурого цвета грязи, а лемки на лодыжках почти истерлись. Остальная моя одежда выглядела не лучше. Меховую подкладку штанов давно пора было заменить, а у шерстяной туники и льняной рубахи, которую я носил под ней, уже расходились швы. Испытание временем выдержал лишь мой доспех из бычьей кожи. В конце концов Томас вздохнул. «Я хочу послать тебя в Дублин». Я приподнял бровь. «Ты проследишь за восстановлением монастыря на островке возле порта», — пояснил он. «Король Ситрик также возводит новую церковь в стенах города. Раз уж ты не желаешь покидать смертных, нам придется и дальше за ними следить. А эти строительные работы дают нам превосходную возможность поселиться прямо у них в городе. Если ты действительно прав и надвигается большая война, нам нужны глаза и уши». «Но почему именно мои?» «Ты сам знаешь, почему». Когда я промолчал, Томас взял меня за руку. «Совсем ненадолго, пока я не сумею убедить кого-нибудь другого тебя заменить. Викинги по-прежнему печально известны своей привычкой предавать огню священников и монахов, поэтому отправить к ним воителя — наилучший выбор. Только вы способны дать викингам отпор и опередить пламя, но воителей, друг мой, ныне раз-два и обчелся. Придется мне послать тебя». «Да, нас осталось совсем мало. Не считая меня, лишь три потомка обладали даром воителя. Кербл, Ордал и Тирнах. Кербл уже старел, и его дар угасал, а молодой, опрометчивый и неопытный Тирнах еще никогда не бывал за пределами крепости». «Хорошо», — ответил я, решив не ссориться с Томасом. «Значит, мне снова доведется пожить со смертными, как в старые добрые времена». Томас задумчиво поджал губы, уже не обращая внимания на мои слова, а затем сдержанно улыбнулся. «Когда я отправлюсь в Конахт за Эйлиш, на обратном пути я собираюсь заглянуть в Киллалу. Жду не дождусь новой встречи с Фоулой». Вот почему я никак не мог воспринять слова Роунад всерьез. Томас не просто любил Фоулу, а обожал ее. После смерти Ифы между ними не все было гладко, но глубоко внутри я ни на миг не сомневался, что однажды они помирятся. «Удивляюсь, что ты до сих пор с ней не повидался. Я помню, как ты переживал после известия о битве при Гленмаме. Фоула не вернулась в Киллалу с войском короля Бриана. Вместо этого она решила навестить семью смертного мужчины». В его голосе отчетливо слышалось глубокое неодобрение. «Какого еще мужчины?» «Если верить простому люду, его звали Лонан. Говорят, он спас ее во время битвы, а потом пал от руки викинга». «Достойный поступок достойного мужа». Томас кивнул. Когда он вновь заговорил, из его речи исчезла прежняя неприязнь. «Да, я рад, что в тот день он оказался рядом». «Что ж, друг мой, нам пора прощаться. Скоро мы увидимся вновь». «До встречи», — ответил Томас, пожимая мою руку. «Когда придет час, я призову тебя обратно в крепость, а пока постарайся помочь монахам закончить строительство и не позволяй викингам перебить их всех. Я сделаю все, что в моих силах. Впрочем, речь о Дублине, поэтому не могу ничего обещать наверняка». Мы с Томасом дружно рассмеялись, почти как в старые добрые времена. Когда я вернулся к себе в покое, Фиахра валялся в изножье моей кровати. В руке он сжимал кубок с вином и, судя по встрепанному виду, успел не раз наполнить и осушить его за время моей беседы с Томасом. «Когда я посоветовал тебе отправляться в постель, я не свою имел в виду. Фехра даже не пошевелился, лишь понуро поглядел на опустевший кубок, а затем потряс его. Он тут же до краев наполнился виски, крепким отваром, который не так давно изобрели смертные. «Томас рассказал тебе о Бейлиш?» «Да». «Тогда тебе пора решать, Колман». Фехра поднял руку и попытался устроиться поудобнее на моей кровати, но потерял равновесие и скатился на пол, беспомощно прижимаясь спиной к стене. Каким-то образом ему удалось не пролить ни капли виски. «Что мне пора решать?» «На чьей ты стороне? Новое соглашение приняли уже 60 лет назад, и сейчас мы пожинаем его плоды. Нас становится все меньше, а наши души погибают, пока мы торчим взаперти». Он стукнул себя кулаком по груди. «Я здесь больше оставаться не могу, Колман. Знал бы ты, как я ненавижу эту гребанную крепость». «Хочешь, чтобы было как раньше? Служить О'Нилам и ковать для них мечи, которыми они потом будут потрошить смертных из Мита?» Я облизнул губы. Мой отец сражался бок о бок с воинами Мита. В одной из битв он пал, и в животе его я нашел один из твоих клинков. «Твоего отца убил не я!» «Я и не говорил, что ты». Подскочив к Фиахре в мгновение ока, я схватил его за горло. «Будь это так, ты бы давно был мертв. А вот клинок был твоим. Ты выковал этот клинок для своих смертных приятелей, и в результате погиб мой отец. И твой отец, и все воители, которых мы знали. В этих бесконечных войнах полегло немало потомков. Посмотри по сторонам. Среди нас осталось всего 4 воителя и 2 оружейника. Вот почему Томас наслаждается подобной властью. В его распоряжении 40 друидов, а у Гобнет 40 ведьм, 50 целителей, 20 виночерпиев и 35 орфистов. А вот нас, тех, кто бился в войнах смертных, уже почти не осталось. Я ослабил хватку. Во всем виноваты мы сами и наша жажда крови. Колман, мы с тобой настолько же смертные, насколько и Туата де Данан. Отрицать это бессмысленно, и неужели ты думаешь, будто Томас держит нас здесь лишь за тем, чтобы построить рай на земле? Он всегда был охоч до власти. Говорю тебе, он что-то затевает. Я отпихнул оружейника. Но это действительно так. Зачем ему, по-твоему, наши сокровища? Он желает полноценной власти над потомками, да и над смертными тоже. Вот зачем он хочет, чтобы мы навсегда их покинули, чтобы мы перестали считать их друзьями, а вместо этого думали о них как о чужаках. Фехра почесал нос, силясь оторвать голову от пола. «Он же тебе рассказал про тот слушок?» «Успокойся, Фехра, иди спать». «Говорят, что Фоула спасла смертному жизнь с помощью дара», — произнес он с многозначительным взглядом. «Не говори ерунды. Она бы никогда не нарушила этот закон. Уж кому как не ей знать о последствиях». «Тогда почему, по-твоему, Томас собирается в Килало, чтобы с ней поговорить? Ходит слух, что они с тем смертным танцевали. Томасу все это не понравится». Я молча глядел, как Фиахра сползает ниже и ниже. Он сказал все, что собирался, и теперь его безжалостно тащил на дно сон заправского пьянчуги. Бедняга. Когда-то он был полон достоинства, а теперь превратился в такую же развалину, что и я. Не позволяя этому чувству жалости укорениться, я взвалил друга на плечо и отнес в его собственные покои. Я не сомневался, что скоро его начнет тошнить. Уж лучше пусть замарает свои простыни, а не мои. Когда я опустил его на кровать, Фиахра застонал, и меня обдало перегаром и вонью соленой рыбы. Один из его зубов медленно загнивал. Любой из наших целителей исправил бы это в мгновение ока, но вот его разум... Я понятия не имел, насколько прогнила его голова. Стоило ли верить тому, что Фиахра рассказала Фоуле? А если допустить, что слух был правдив, и Томас в него поверил, как он поступит дальше? «Фоула в опасности, Колман. Ей угрожаешь ты сам и наши сородичи». Чувствуя в голове зародыш плана, я отправился на тренировочную площадку, где по утрам собирались оставшиеся воители. Кербал и Тирнах уже вышли из крепости. Старый шатун и юный медвежонок стояли бок о бок. Нечастое зрелище, ведь обычно Кербал терпеть не мог младшего товарища. Да и медвежонок, справедливости ради, едва ли испытывал к старику большую любовь. Тирнаху не довелось поучаствовать в войнах смертных, и его будоражили истории о битвах, прошедших мимо него. Эрдал пришел на площадку вскоре после меня, но предпочел держаться подальше от остальных. Впрочем, как и всегда. Он превосходил ростом всех воителей, кроме меня, и предпочитал коротко стричь свои светло-каштановые волосы. Благодаря невозмутимому характеру, он часто помогал Тирнаху и Кербалу находить общий язык, поскольку с одинаковым терпением относился к непоседливости первого и непрошенным советам второго. Эрдал обнажил секиру, совсем новую и, судя по внешнему виду, выкованную сыном Фиахры. Кен уступал отцу в кузнечном мастерстве, а свои творения любил украшать самоцветами. В секире Эрдала их было 4. Камни ему подарил двоюродный брат Томас. Кого же из них попросить о помощи? Очевидным выбором был Эрдал. Самый умелый воитель, самый спокойный характер. И все же я очень сомневался, что он сохранит мой план в тайне от Томаса. Я перевел вдумчивый взгляд на остальных двоих. Кербал уже сидел, а морщины вокруг его глаз и на щеках становились все глубже. Сколько же оставалось моему давнему другу? 1-2? Меня всегда поражало то, как внезапно старели потомки, когда приходил наш час. Если возраст Кербала все же возьмет свое, и его дар угаснет в самый неподходящий момент... Впрочем, я ему доверял. Настолько, насколько один воитель мог доверять другому. Он вонзил клинок в щит Тирнаха и разбил его в щепки. Молодой воин нахмурился и швырнул на землю бесполезные куски дерева, которые сжимал в руке. Он был полон энергии, но ему недоставало терпения. Мне доводилось видеть, как яростно он убивал животных, рвал их на части голыми руками, пока еще бились их сердца. Полагаться на Тирнаха было нельзя. Мое поручение требовало осторожного подхода, и воитель, который все еще принимал лязг стали за славную музыку, едва ли мог исполнить его, как подобало. «Кербал!» — я подозвал старика жестом. «Надо поговорить». Он побрел ко мне, радуясь выигранной схватке, и хлопнул по спине Эрдала, который направился к тренировочной площадке, чтобы бросить вызов Тирнаху. «Мне нужна твоя помощь». «Правда, что ли, малец?» — хмыкнул Кербал. «Однажды этот седовласый воитель был моим наставником. В те времена он наводил на всех ужас лютым нравом». «Ну что ж, тогда выкладывай». «Я хочу, чтобы через 3 месяца ты попросил у Томаса разрешения отправиться на охоту в Улоцкие болота». Кербал стряхнул с плеча сидеющие волосы. «Совет больше не дозволяет нам покидать крепость, кроме как по поручению Томаса. Для тебя он сделает исключение». Старик издал хриплый звук, словно кто-то провел камнем по скале. «Томас не посмеет отказать мне в предсмертном желании. Ты это имеешь в виду?» Я пристально взглянул бывшему наставнику в глаза, и его ухмылка сошла на нет. «Так чем же я буду заниматься на самом деле, кроме как ждать своей смерти?» «Отправишься в новый монастырь на острове Око-Эрин». Тяжелые веки Кербала поползли вверх. «В Дублин? Вот уж чего не хватало. Проводить последние дни в обществе монахов. Это не займет много времени». Старик обернулся и смерил взглядом Тирнаха, который колотил мечом по деревянному столбу. Молодой воитель обладал немалой силой для своего возраста, пусть он до сих пор и не научился уклоняться от выпадов Ордала. «Значит, медвежонку и Ордалу ты не доверяешь?» «В этом деле нет». «Тогда я тебе помогу», — сдержанно кивнул Кербл. «Возможно, за тобой будет следить Шена. Ворон не должен увидеть, как ты поворачиваешь в сторону Дублина». На лице Кербла промелькнула улыбка. Всего на мгновение. Я даже засомневался, не почудилась ли она мне. «Тебе не придется делать ничего интересного. Всего-навсего притворяться мной». «Да ну! Я отправляюсь туда по поручению Томаса», — объяснил я. «Но в какой-то момент мне понадобится покинуть Дублин, да так, чтобы он об этом не узнал. Пока меня нет, ты будешь жить в моей келье. Я скажу монахам, что желаю помолиться Господу в уединении». Кербл закусил левую щеку, не сводя глаз с Тирнаха и Ордала. Их поединок по-прежнему продолжался. Два воина переступали с места на место и выжидали, пока соперник сделает первый выпад. «Ордал!» — рявкнул он. «Будь внимательнее, а ты, Тирнах, ноги расставь пошире!» «Как я уже сказал, прямо сейчас тебе никуда уходить не нужно. Прежде чем я смогу уединиться в келье, мне надо завоевать доверие монахов». Кербл кивнул. «Ты хранитель моего дара. Я сделаю то, что ты велишь». «Вот и славно. Тогда я припоручаю остальных воителей тебе и сегодня же отправляюсь в Дублин». Я протянул руку, и старик крепко обхватил мое предплечье. Его челюсть задрожала от напряжения, а морщины вокруг рта казались глубже обычного. Во время нашего прощания он не сказал ни слова, но я без труда прочел все по его глазам. Он не желал покидать нашу крепость, потому что боялся скорого приближения смерти. «Да, друг мой, все боятся смерти, и она идет за каждым из нас». Я сразу же помчался к себе в покое, чтобы собрать вещи. Облачившись в монашескую рясу, я поспешил к песчаному перешейку, пока его не поглотило море. После полудня подгоняемые ветром волны вздымались особенно высоко, а морская пена и брызги дождем разбивались о камни. Я ускорил шаг. До прилива оставалось совсем немного времени, и у меня не было ни малейшего желания провести в крепости еще одну ночь. «Тебе пока некуда торопиться». На каменных ступенях, за которыми начинался перешеек, меня поджидал Томас. Он свернул свиток, который держал в руке, и спрятал его под плащом. Ворон, сидевший на его плече, тотчас улетел. «Не хочешь вернуться и пообедать со мной и Гобнет перед тем, как отправиться в путь? Ты же знаешь, что мне не сидится на месте». Томас действительно знал меня достаточно хорошо, чтобы отказаться от попыток меня переубедить. «Тогда в добрый путь. Увидимся на собрании в следующем году, а то и еще раньше. Прощай, Томас. Передавай привет Фоули, когда увидишься с ней». Я выбрался на песчаный берег и поплотнее завернулся в рясу, убрав волосы под капюшон. Лучи зимнего солнца не приносили с собой тепла, а на горизонте маячили тучи. Такое скверное время года едва ли подходило для странствий по диким землям, но я спокойно относился к холоду и уж точно предпочитал его палящей жаре континента. Впрочем, я подозревал, что уже через несколько часов странствий запою совсем другую песню. Томас не стал дожидаться, пока я переберусь с острова в Ирландию. Когда я оглянулся, он уже брел назад в крепость. «Друг». Я всегда считал его другом, но теперь это слово окутывали сомнения. Слова ровно с занозой сидели у меня в мыслях. Я то и дело повторял их про себя, и сейчас, пока я глядел на то, как Томас исчезает в своей башне, у меня ёкнуло сердце от недоброго предчувствия. «Фоула в опасности, Колман. Ей угрожаешь ты сам и наши сородичи. Тебе суждено либо навредить ей, либо спасти ее. Я точно не знаю». Я ускорил шаг и безмолвно обратился к предкам, моля их о том, чтобы Кербл ухватило сил добраться до Дублина.